Яньчжу сказал, все лучшее в Поднебесной приписывают Шуню, Юю, Джоугуну и Кунзи. Все плохое Цзэ и Джоу. Однако, когда Шунь занимался землепашеством на северном берегу Хуанхэ и гончарным делом Лэйцзэ, то четыре части его тела не обретали даже мимолетного покоя, а рот и желудок не получали изысканных яств. Он не был любим ни отцом, ни матерью, а младшие братья и сестры не считали его близким человеком. Прожив так 30 лет, он женился, не сообщив об этом своим родителям. Когда он получил престол, который уступил ему Яо, то годами он был уже стар, и разум его уже ослабел. А так как его сын Шань Цзунь был лишен талантов, то Шуню пришлось отречься от престола в пользу Юя. В скорби и печали пришел он к своей матери. Он был самым несчастным и жалким из всех людей. Гунь приводил в порядок воды и землю. Его тяжелый труд не увенчался успехом, и он был пожизненно сослан на гору Нихишань. Юй продолжил дела отца и служил своему врагу. Он трудился только на невозделывающейся ранее земле. А родившемуся сыну не дал имени, а, проходя мимо ворот своего дома, не заходил туда. Его тело наполовину высохло, а руки и ноги покрылись мозолями. Когда он получил престол, который уступил ему Шунь, то, хотя у него и были прекрасные печати корона, он жил в жалкой лачуге, в скорби, и в печали пришел к своей смерти. Его судьба была самой печальной и горькой из судеб всех людей. Когда скончался У Ван, его сын Чэн Ван был юным и слабым, и Джоу Гун временно управлял Поднебесной. Шао Гун был недоволен этим и повсюду распускал слухи, порочащие Джоу Гуна, так что последнему пришлось прожить 3 года на востоке страны. Затем Джоу Гун казнил своего старшего брата и изгнал младшего, и только тогда избавил свою жизнь от опасности. В скорби и печали пришел он к своей матери. Он был самым опасным и трусливым из всех людей. Кунзы понимал учения просвещенных правителей древности и принимал приглашения современных ему государей. Однако в Сун пытались его убить, срубив дерево, под которым он сидел. В Вэй он вынужден был спасаться бегством, заметая следы за собой. В Шан и Джоу он жил в нищете. Был окружен негодующей толпой в Чэнь и Цай. Терпел несправедливость от господина Цзы и был опозорен Ян Ху. В скорби и печали пришел он к своей смерти. Он был самым бестолковым и суетливым из всех людей. При жизни у всех этих 4 праведных, совершенно мудрых, не было ни одного радостного дня. После смерти же они обрели славу на несметное количество поколений. Славу? В действительности они, конечно, ее не имели. Хотя их и превозносят, они не знают об этом. Хотя их и награждают, они не знают и об этом. Они ничем теперь не отличаются от пня или комка земли. С помощью богатств, накопленных поколениями, Цзэ занял почетное место, сидящего лицом к югу. Ума у него было достаточно, чтобы отстранить от себя массы нижестоящих, а силы и власти было достаточно, чтобы внушить страх всем внутри морей. Он вволю услаждал свой взор и слух, исполнял все свои желания и мысли. В радостях и развлечениях пришел он к своей смерти. Он был самым свободным и развратным изо всех людей. Джоу тоже с помощью богатств, накопленных поколениями, занял почетное место, сидящего лицом к югу. Для его силы и власти не было ничего невозможного, и не было никого, кто бы не подчинялся его воле. В огромном дворце он, не сдерживая своих чувств, ночью напролет предавался безудержному удовлетворению своих страстей. Он не утруждал себя ни заботой о правилах поведения, ни мыслями о долге. В радостях и развлечениях пришел он к своей гибели. Он был самым распущенным и необузданным из всех людей. Эти 2 злодея при жизни испытали радость исполненных желаний, а после смерти прославились как безумцы и тираны. А в действительности, конечно, не славой пришлось им поступиться. Хотя их и осуждают, они не знают об этом. Хотя их и схвалят, они не знают и об этом. Разве они чем-либо отличаются теперь от пня или комка земли? Хотя тем 4 праведным мудрецам и приписываются все лучшее в Поднебесной, но они страдали до конца дней своих и умерли так же, как и все люди. Этим же двум злодеям, хотя и приписывают все плохое в Поднебесной, но они предавались удовольствиям до конца дней своих и умерли так же, как и все люди.